«Номера я забронировал в отеле «Роял», — сказал Иван, наблюдая, как служащие аэропорта загружают в багажник такси три чемодана, принадлежащих концессионерам. Самым объемным, разумеется, обладала Алена, не привыкшая, подобно Славику, обходиться двумя-тремя заношенными деталями гардероба. Скромность украшает. Никаких пятизвездочных люксов, только внимание к себе привлечем. Однако все необходимое для комфортной жизни в наличии. От бассейна до индивидуального гида, если таковой потребуется. Славик, державший под мышкой снятые куртку и джемпер, молча страдал. По выходу из терминала жара навалилась огромной пуховой подушкой. А ведь по местному времени всего-навсего 7 утра. К полудню здесь можно будет расплавиться. Резчайший контраст с прохладной альпийской Женевой. Легким снежком и ветром с гор. Первая встреча в 11. Алена Дмитриевна, постарайтесь блеснуть. Представлю вас как заместителя директора по связям с общественностью. А я? Скинулся Славик. Вспомни, как ты выглядишь, и подумай, стоит ли тебе принимать участие в разговоре с солидными восточными бизнесменами, для которых неписанный этикет свят, неприкосновенен и обязателен. Но если за ближайшие часы успеешь подстричься, побриться, купить дорогой костюм и выучить английский на приемлемом уровне, никаких возражений. Так что ж, мне в отеле торчать? Почему? Сходи, к примеру, в зоопарк или в океанариум. В зоопарк? Славик аж запнулся. «Пойми», — примирительно сказала Алена, — «в настоящий момент ты не можешь принести никакой реальной пользы. Работать мебелью и слушать непонятную англоязычную беседу? Тебе самому-то будет интересно? Считай, что ты в отпуске и отдыхай по полной программе. Вкалывать придется потом». «В зоопарк так в зоопарк», — безнадежно махнул рукой Славик, осознав, что и впрямь окажется лишним. «Единственное, я боюсь схватить акклиматизационный шок. Я человек северный, тропики не для меня». «А ты раньше бывал в тропиках?» – поинтересовался Иван. «Вот и не разглагольствуй, о чем не имеешь никакого понятия. Привыкнешь. Сингапур находится не во влажных джунглях наподобие Гвианы, где я служил в иностранном легионе. Там бы ты повесился. Здесь океанское побережье, свежо. Чего стоим? Садитесь в машину, поехали». Таксист-индонезиец, наметанным глазом определивший, что иностранцы впервые посещают город-государство и явно рассчитывая на хорошие чаевые, повез концессию вдоль морского побережья, через East Coast Parkway, затем по историческому центру, знаменитому британской колониальной архитектурой. Лишь дав возможность насладиться видами, он свернул на север к району новостроек Ньютон. Первое впечатление сложилось самое положительное. Пробок на дорогах нет. Очень много зелени и цветов. Обязательный восточный орнамент в виде вывесок с китайскими иероглифами. Чистота кругом неслыханная. Гостиница оказалась современным зданием из трех корпусов. Вселились, попутно обменяв привычные евро на сингапурские доллары, предназначенные в основном для Славика. Иван с Аленой пользовались исключительно кредитными картами. Два номера на 14 этаже. Ваня предпочел обитать отдельно. Сказал, что разводить социалистическое общежитие не собирается, а впечатлений от казарм ему в армии до конца дней хватило. «Вам двухместный, я по соседству в индивидуальном. По рукам? По рукам». Далее началась жизнь по расписанию. 5 дней подряд Иван вместе с Аленой, вспомнивший свои труды в центральном лондонском офисе компании Google и вновь надевший маску деловой леди вкупе с брючным властным костюмом, привычной униформой европейско-американских карьеристок, исчезали поутру на несколько часов, предоставляя Славику возможность развлекать самого себя. Славик, вздыхая, засовывал в карман русско-английский разговорник и топал на пляж или отправлялся смотреть достопримечательности. Один раз едва не загремел в полицию за то, что в парке Сентоза отвесил легкого пинка обнаглевшей макаке, клянчившей подачку и хватавшей лапами за брюки. Обошлось. Сингапурские блюстители сделали нарушителю благочиния выговор и отпустили с миром. Даже паспорт не проверили. Вот диво. Ежедневно в 7 вечера традиционный совместный обед в ресторане отеля. Потом можно сходить на представление китайского театра или покупаться в бассейне. Обычная жизнь бездеятельного туриста. Деловые разговоры не приветствовались. Иван уходил от наводящих вопросов, кратко давая понять, что дела движутся. Сложности есть, но они преодолимы. Не беспокойся, обо всем узнаешь. Попозже. Алена тоже молчала, как партизан на допросе, отговариваясь боязнью сглазить. Раньше за филологессы веры в приметы и прочих средневековых предрассудков не замечалось. Она была прагматиком и материалистом от пяток до макушки. Никакой преподаватель марксизма-ленинизма старорежимного образца в подметке не годится. Наконец свершилось. В понедельник 22 февраля Иван уехал в Сингапурский Сити в одиночестве, предоставив Алене Дмитриевне заслуженный выходной. Вернулся по наступлению темноты, слегка навеселе и с развязанным галстуком. Заскочил на 10 минут в душ, переоделся в демократичные шорты и красную футболку, после чего зазвал верных соратников отведать малайской кухни. Есть на набережной Кларки один раз чудесный скромный кабачок. Судя по сияющему виду и прекрасному настроению господина президента корпорации, дело выгорело. Но подробности, черт возьми, подробности! Такси подъехало к стоящему у берега плавучему ресторану, копировавшему знаменитую джонку Кхэй-ин, первое парусное китайское судно, совершившее трансокеанское плавание через мыс Доброй Надежды в Нью-Йорк и Лондон в 1847 году. Судя по количеству лимузинов на стоянке, Ваня решил шикануть. Скромный кабачок обслуживал вовсе не скромных туристов, а посетителей со средствами. И немалыми. «Кто-то недавно говорил про обязательную экономию», — не переминулся извить Славик. «Сегодня гуляем», — отмахнулся Иван. «Имеем полное право. Заказал отдельную каюту на этом замечательном судне. Никто не помешает. Без ненужных глаз и ушей». Ровным счетом, ничего не понимая в местной кулинарной экзотике, Славик оставил право выбора за Ваней. Пусть самостоятельно решит, что лучше предложить компаньонам. Какой-нибудь Таху Горент или Лакса Джахор. Особенно в свете невероятного разнообразия морепродуктов, от крабов и морских огурцов до осьминогов и кальмаров. Пища для русского желудка самая подозрительная. «Для начала», — Иван жестом отослал официантов, загромоздивших стол одуряющий пахнущими специями и блюдами, «могу поздравить всех нас с небольшой покупкой, а именно с собственной промышленной базой в Малайзии. Свечной заводик, так сказать. 2000 человек персонала. Специализация — производство микросхем и комплектующих. Есть возможность перепрофилирования. Найму управляющих из Германии. Немцев в этом ремесле еще никто не превзошел». «Сколько?» – преспокойно спросила Алена. «Чепуха. 370 миллионов вместе с землей и инфраструктурой. Кризис, цены упали. Плюс дешевая рабочая сила. Никаких дурацких профсоюзов и прочие европейские дребедени. Таким образом, мы медленно, но верно превращаемся в холдинг. Не побоюсь этого умного заграничного слова. Теперь, на полностью законных основаниях, мы можем открывать филиалы по всему миру, включая далекую заснеженную родину. Куда, собственно, и стремимся. Разумеется, означенный филиал будет прикрытием основной деятельности. Той самой параллельной науки, о которой я вам все уши прожужжал». «Ну хорошо». Славик начал отчасти понимать, в чем состоит замысел. «А дальше что?» «Имеющий уши, да услышит», — Иван разлил шампанское. «За нас! Наполеон Бонапарт как-то сказал, будто в простоте половина победы. Ты хочешь спросить, где мы найдем сотрудников, готовых взяться за работу с неидентифицированными червоточинами, которые интересуют нас в первую очередь? Представляешь себе, сколько в России талантливой голодной молодежи? Особенно на периферии. Университеты Красноярска, Иркутска, Новосибирска и так далее. Да и старичков, еще помнящих советские времена и академические зарплаты Академии наук, но не сумевших по своему консерватизму выбиться на Запад, тоже хватает. Какова наша задача? Обеспечить тепличные условия для работы. Прежде всего, технологии и фантастическое по отечественным меркам жалование с гарантированным соцпакетом за наш счет. Живешь в общаге? Работай, купим квартиру или дом. Заболел? Поедешь лечиться хоть в Кремлевскую больницу, хоть в Германию или Бельгию. Отпуск? Построим свою горнолыжную базу на Алтае. А если не хочешь, езжай в Гоа или на Таити. Сообразил? Красиво. Но как осуществить на практике? Коррупция, друг мой, коррупция. Спорим, я получу все разрешения вкупе с самым доброжелательным отношением властей за месяц-полтора. Я русский. Менталитет нации знаю, как облупленный. Почему бы щедро не поделиться с земельным управлением, мэром, комитетом по строительству и так далее, и так далее? Все зависит от суммы и формы предложения. Никто не станет таскать высокие кабинеты, чемоданы или коробки от ксерокса, набитые банкнотами. Похабщина какая! Давно отживший свое реликт веселых 90-х. Тоньше, интеллигентнее. Мы же солидные деловые люди. Знаем правила игры. Услуга за услугу. «Новая серия «Крестного отца»?» — усмехнулась Алена. «Не прогорим?» «Никто не убивает дойную корову», — авторитетно сказал Иван. «А мы, до того, как крепко встанем на ноги, будем позволять себя доить. В разумных пределах, конечно. Надо будет, так я в Единую Россию вступлю, проблем-то». «Фу!» — скривился Славик. «Ты ж сам говорил, никакой политики». «Что фу? Это не политика, а необходимость. Профсоюзы бюрократов и связанных с ними предпринимателей бывают очень полезны. На определенном этапе. Не бойся, на митингах выступать не стану. А вот профинансировать какой-нибудь глупейший партийный проект, помочь деткам руководства региональной ячейки на халяву съездить на семинар в Лондон, просто оказать любезность, сколько угодно. Мне что, жалко? Расходы мизерные, а пользы хоть отбавляй». «Главное, чтоб не мешали», — кивнув, подтвердила Алена. «Как это называется? Коррупция или любезность мне безразлично. На территорию предприятия не должна зайти ни одна чиновная сволочь. А вот первое и единственное условие». «На предприятие сколько угодно», — ответил Ваня. «Банкеты будем устраивать, пресс-конференции давать, строить умные физиономии и рассказывать об инвестициях в российскую экономику. Высокотехнологичное производство и создание новых рабочих мест. Самое то для средств массовой информации и поднятия рейтинга. Причем, что характерно, все перечисленное – чистая правда. Однако на закрытую территорию вход закрыт. Есть у меня кое-какие старые армейские знакомства. Охрану наберем из числа профессионалов. Впрочем, думать об этом будем значительно позже». «Значит, Сибирь?» – сказал Славик. «Определился, где конкретно?» «Рассматривалось несколько площадок на выбор. Думаю, следует остановиться на Новосибирске. Все факторы в нашу пользу. Развитая транспортная сеть, крупный центр, большой научный потенциал. И собственная дверь, как решающий аргумент». «Дверь?» — Славик выпрямился. «Неужели безнадзорная? Откуда ты узнал?» «Я всегда о ней знал», — Ваня развел руками. «Маленькая семейная тайна. Тебя очень удивит, если я скажу, что аргусом при тамошней червоточине состоит некий Проченков Андрей Ильич, 1938 года рождения, вдовец, не был, не состоял, не привлекался». «Вот значит как», — изумленно протянула Алена. «Все встало на свои места. Человек совершенно посторонний, незнакомый с самим фактом существования дверей, никогда не сумел бы достичь вашего уровня знаний и войти в корпорацию Доминика Жофра. Значит, вы тоже Аргус? Наследственный?» «Нет, в этом-то и дело. Талант полностью отсутствует. Напрочь. Я не чувствую вибрации червоточин, не слышу зов и, следовательно, не могу искать новые двери. Способности Аргуса, если и передаются генетически, то далеко не всегда. Славик, ты однажды спрашивал, почему я выбрал именно тебя? Необразованного, бестолкового и малоопытного?» «Опять?» — угрожающе сказал Славик. «Да не обижайся, я просто дразнюсь. Хотел получить ответы на вопросы? Получай. Идея создания собственной и абсолютно независимой корпорации возникла давно, как только я осознал, какие возможности представляют червоточины. За 10-20 лет мы способны осуществить могучий прорыв, по значению 100 крат превосходящий паровую революцию 19 века. Выход в другие миры. Без боязни, но с осторожностью. Без предрассудков и клановых традиций, но имея перед собой ясную цель. Так при чем здесь я? Ты чистый лист. Ты не обременен условностями аргусов и не испорчен бездушным прагматизмом Грау. Ты способен решать сам за себя, не подчиняясь писанным и неписанным правилам. «Наконец-то меня похвалили», — усмехнулся Славик. «Только и слышишь, балбес безрукий, тупица, олигофрен, а то и похуже». «Обычные воспитательные меры, чтоб не зазнавался. Опыта недостаточно. Наработаешь. Во Франции короля Филиппа ты держался вполне адекватно, это радует. Исходный потенциал пока не раскрыт, но разве мы куда-нибудь торопимся? Зуб даю, когда в твоем распоряжении будет несколько червоточин, а за спиной я и вся мощь корпорации, войдешь во вкус и станешь самым великим аргусом эпохи, чем черт не шутит». «Как ты сказал? Мощь?» – ехидно переспросил Славик. «Ты мастер преувеличивать. Нас всего трое. Добавочно Серега, оставшийся сторожить питерскую дверь. Деньги? В мире полно богатых людей, а толку?» «Богатство не в деньгах», – сказал Иван, а в уникальной информации, которой мы владеем. Деньги – инструмент, как стамеска или отвертка, не более. «Славик, Ваня дело говорит», – перебила Алена. «Включай логику вместе с самолюбием. У нас может получиться. Твои способности, пассионарность Ивана, моя скромная помощь как специалиста в некоторых малоизвестных большинству областях, практически безграничные финансовые ресурсы. Было бы желание». «Что характерно, тебя никто не заставляет», — добавил Ваня. «Хочешь прожить жизнь так же, как неродная бабушка, оставившая в наследство дверь? В полном мире самим собой, свято храня маленькую тайну и изредка помогая антибиотиками первобытным финнам на той стороне? Тебе достаточно славы выходящего из ничего шамана в дельте Невы 9 века? Одного боюсь. Однажды не выдержишь, пойдешь ко второй двери в Репино и сгинешь. Бездарно. Я предлагаю альтернативу». «Было давно сказано. Я с тобой», — твердо ответил Славик. «Выбор сделан». «Как ты и говорил, до старости работать на Жофра? Нет уж, спасибочки. Правда, как-то некрасиво получается. Я вроде обещал, а теперь...» «Берусь договориться с мсье Домиником», — Иван криво усмехнулся, и в его глазах снова мелькнул синий хищный огонек, который пугал Славика едва не до полусмерти. «Не беспокойся, никакого насилия. Я воспитанный человек, а Жофр не сделал нам ничего дурного. Используем другие методы. Наш девиз – гуманизм». «Не будем отвлекаться», – Алена постучала по тарелке палочками куайдзи. Получилось звонко. В Кхэй-ин палочки для еды были изготовлены из слоновой кости. «Ваня, что с планированием на ближайшее время?» «Мне нужен еще день, окончательно уладить текущие дела. Завтра вечером можно лететь домой». «В Париж?» – спросил Славик. «Отставить Париж. Отныне сфера наших интересов лежит в пределах границ Российской Федерации. Едем в Питер. Самый удобный рейс из Сингапура в Дубай. Пересадка и напрямую в Северную Пальмиру. Серега с Натальей заждались. Такого комфорта, как на 380-м, не обещаю, но хорошего понемножку. Быстро проверяем, как обстановка на той стороне. У нас здесь конец февраля, следовательно, там 10 числа июля 862 года. «Ах ты ж, ё-моё!» – Славик вдруг переполошился. «К самому интересному не успеваем». «То есть?» «Рюрик. Рюрик Скёльдунг. Призвание варягов. Как раз 62-й год». «Точная дата?» – спросил Иван. «Откуда я знаю? Определенно, сезон судоходства. Зимой, во время ледостава, норманы предпочитают дома сидеть». «Вот и не паникуй. Кроме того, каким способом ты решил добираться до Альдегюборга, чтобы поучаствовать в этом знаменательном событии? 200 километров пешком по лесам-болотам? Или финнов попросишь на лодочке отвезти? Запомни накрепко, не лезь без нужды в жизнь той стороны, из одного только любопытства. Понадобится, Трюгви сам за тобой придет, как в прошлый раз». Что предпримем по возвращению?» Продолжила настаивать Алена. «Я передохну и отправлюсь в Москву по инстанциям. На очереди создание первичной базы в Новосибирске. Купить квартиру, ознакомиться с окрестностями. Моего отца навестим вместе. Он знает о предстоящем визите и готов принять гостей. Если механизм, на который я возлагаю большие надежды, сработает, строиться начнем в апреле-мае. Производство запустим нынешним же летом. Оборудование доставят контейнерами во Владивосток, оттуда по Транссибу перевезут на место. А дальше как Бог даст. Цель определена. Объединение в единую цепь максимально возможного количества доступных червоточин и начало пристального исследования неидентифицированных дверей. Второстепенные задачи и проблемы будем решать по мере возникновения и степени приоритетности». «С огнем играем», — нарочно сказал Славик, вздев очи горе. «Как бы чего ни вышло». «Переформулирую. Как бы чего вышло, да побыстрее. Жизнь коротка, многое хочется успеть. Дурень, нам всем через 3-4 года стукнет по тридцатнику. А что мы сумели сделать? Давай наверстывать упущенное во времена бестолковой молодости». «Мальчики, вы заболтались», — сказала Алена. «Иван, вас не затруднит объяснить, какое из этих яств можно употребить внутрь без риска для жизни? Я привыкла к пресной английской кухне, а судя по ароматам, повара Кхэй-Ин использовали все существующие в природе пряности в равных пропорциях». «Начнем», — Ваня потер ладонь о ладони. «Слава, тебе рекомендую лапу дракона. Ты же, наоборот, любишь острое?» «Что за лапа дракона?» «Прожаренная ступня крокодила с травами, рисом и черными грибами. Больше нигде не попробуешь.